Глава третья. Первое создание. Охота не удалась. Живность, которая попадалась мне на глаза, это были небольшие животные, белки, зайцы, несколько птиц, обладали неимоверной верткостью. Стоило мне только заметить или подойти на расстояние, с которого возможно метко кинуть копьем, так они сразу бросались в бега. Прискверная игра. «Где мой любимый Грин?» — спрашивается. Ладно, хотя бы характеристики растут, как на дрожжах. За полчаса ходьбы, за эти полчаса 5-6 раз грохнулся, зацепившись за корень какого-то дерева или просто запутавшись в собственных ногах, сказывается низкая ловкость. Я апнул ловкость и выносливость на 1. 2 остановки были потрачены на расход восстановившейся маны, зато увеличились характеристики интеллекта и мудрости. На 1 пункт каждая. Получил новое умение «Ходьба по пересеченной местности». Если я правильно понял, последнее увеличивает скорость ходьбы и уменьшает затраты выносливости. Полезное для одиночки умение. Позади меня треснула ветка. Хрустнула в лучших традициях голливудских блокбастеров. Мой мозг тут же начал с максимальной скоростью анализировать происходящее. Время замедлилось. Я обернулся. Даже здесь, в игре, при стрессовом моменте, я почувствовал резкий прилив адреналина. Передо мной, сверкая оранжевой шубкой, во всей красе стояла лиса. Ее хитрый прищур как бы говорил. «Попался, малец. Ух, сейчас я тебя...» Приоткрытая пасть демонстрировала острейшие зубы. Я изо всех сил сжал копье. Темные пальцы побелели. Выставив оружие вперед, я оставил вторую руку свободной для того, чтобы при необходимости воспользоваться своим единственным умением. Над головой у животного появились буквы и цифры. Обыкновенная малая таежная лиса. Уровень 6. ХП 100%. Наблюдательность плюс 1. Мысли о неожиданной информации о противнике глушились резкими ударами в висках. Я был на пределе. А лиса же развлекалась. Она медленно, кружась, приближалась. Ее движения были пластичны и точны. Она была спокойна. Резкий прыжок, нацеленный на мое мягкое и слабое горло. И только в этот момент я понимаю, что копье в данный момент мне совершенно не поможет. Надо было доставать нож. Я делаю шаг назад. Это спасает меня от мгновенной смерти, но не от атаки в целом. Острые когти зверя разрывают мою одежду в клочья, чтобы дорваться до сладкой плоти. Я отбрасываю ненужную палку. Сейчас от нее нет совершенно никакой практической пользы. Я скорее инстинктивно, нежели при помощи разума, пытаюсь оторвать от своего тела животное. Силы на это не хватило. Тогда в мою горячую голову, раскаленную адреналином, пришла простая, но гениальная на тот момент мысль. Поджечь чертово животное. Получен урон 12. Нанесен урон 6. Малая искра магического огня плюс 1. Нанесен урон 9. Нанесен урон 8. Нанесен критический урон 27. Противнику обыкновенная таежная лиса, нанесена травма, ожог 3-й степени. Удача плюс 1. Получена новая вторичная характеристика — критические удары. Малая искра магического огня — плюс 1. Времени и особого желания вчитываться в назойливые сообщения у меня не было. Оставлю их на потом. Самое важное ясно и без них. Урон я нанес, шкуру подпалил. От неожиданности лиса отскочила от меня, издав звук, отдаленно напоминающий шипение. «Так тебе, гнусное животное!» Я, пока лиса не совершила очередную атаку, быстро достаю из сумки нож. Теперь я полностью готов к схватке на близкой дистанции. Лиса скалится, не сводит с меня глаз, как будто бы прицеливается перед очередным прыжком. У меня осталось ровно половина от максимального количества маны и 2/3 хп. У лисы же чуть больше 70% жизней. Прорвемся. Рыжая красавица на этот раз не спешит бросаться на меня. Она выжидающе смотрит. Ждет, когда за нее это сделаю я. Не дождется. Я не дурак, чтобы нагибаться и подставлять свою шею. Лиса, которая медленно и спокойно пыталась зайти мне за спину, это тоже поняла. Она прищурилась, кажется, еще сильнее и... демонстративно развернулась. Умное животное понимает, что сражение со мной не такое легкое, как показалось на первый взгляд. «Ну нет, рыжая, я тебя просто так не отпущу», — С этой мыслью я спокойно, медленно, не производя шума, подобрал копье. После резко бросился к удаляющейся с гордостью лисице. Так как впоследствии оказалось, только этого и ждала. Она резко развернулась, сжалась как пружина и прыгнула. Своими когтями красавица, разумеется, целилась мне в живот, где ткань была уже ободрана. Острые, пусть и маленькие коготочки, жаждали вкусить мои плоти. До сих пор удивляюсь, как мне, практически с единицей в ловкости, удалось увернуться от этого стремительного удара. Разве что чудом. А может, реакция, выработанная в онлайн-играх и подкрепленная тренировками, помогла? Нет, скорее всего же это обыкновенная удача. Я не упустил прекрасный момент для контратаки. Лиса из-за перелета оказалась в невыгодном положении, спиной ко мне. Металлическая ручка позволяет. Нанесен урон 16, физический. Нанесен урон 7, магический. Внимание! Создано новое умение. Магическое зачарование оружия. Малая искра магического огня. Описание. Вы нагреваете магическим огнем свое оружие. Качество – плохое. Тип – развивающийся. Стихия – огонь. Урон – 1-2 умножить на уровень умения умножить на квадратный корень из интеллекта. Затраты маны – 5 единиц в секунду. Сила заклинания – квадратный корень из интеллекта умножить на уровень умения. Класс – временное зачарование. Конструктор заклинаний – плюс 1. Интеллект – плюс 1. Внимание! Получена новая способность. Владение холодным оружием. Внимание! Получена новая способность. Владение ножами. А, чертовы сообщения! Град букв и цифр заслонил практически весь обзор, на секунду отвлекая меня от боя. Этой короткой заминки хватило рыжей проворницы, чтобы отомстить мощным и резким ударом по нежному серому брюху. Получен урон 18. Внимание! Критический уровень здоровья. Я быстро взглянул в правый угол. ХП 1. Удача плюс 1. Такие плохие новости заставляют меня пойти на отчаянный шаг. Броситься добивать лису, несмотря на все опасности. Для обычного человека это просто изощренное самоубийство. Все думают, что в такой ситуации гораздо лучше действовать исключительно разумно, хладнокровно и осторожно. Как бы не так. Геймеры знают, что главное в любых играх — умение удивлять соперника. Ко всему прочему, с такой ловкостью я не убегу от стремительного лесного животного. И лучше я ударю первым, нежели за меня это сделает противник. А! Я издал грозный, по крайней мере, мне так показалось, боевой клич, с которым бросился в последнюю атаку. Безумно? Возможно. Я заношу руку над жертвой, кажущейся безобидной. Мой кинжал, нагретый с помощью заклинания, со всей страстью впивается в ярко-оранжевый бок зверя. Раздается тоненький жалобный визг. Также тоскливо визжат и пищат котята, обреченные на смерть в воде. Так кричат только невинные, слабые животные в ужасной опасности. На секунду, буквально на секунду, мне стало жалко неповинное ни в чем животное. Я тут же отдернул от себя эти мысли. «Это не больше, чем программный код», — сказал я себе. И еще раз поглубже воткнул неразрушимое оружие. Лиса завизжала чуть громче и... затихла. Нанесен урон 18. Физический. Нанесен урон 6. Магический. Сила плюс 1. Владение ножами плюс 1. Нанесен урон 21. Физический. Нанесен урон 11. Магический. Магическое зачарование оружия. Малая искра магического огня плюс 1. Внимание! Получена новая школа магии «Огонь». Поздравляем! Вы убили существо «Обыкновенная малая таежная лиса». Вами получен опыт 2085. Вы получили новый уровень. Вы получили 5 очков характеристик для распределения. Вы получили новый уровень. Вы получили 5 очков характеристик для распределения. Вы получили новый уровень. Вы получили 5 очков характеристик для распределения. Вы получили новый уровень. Вы получили 5 очков характеристик для распределения. Внимание! Вы получили достижение на последних силах. Описание. Благодаря своей удаче или расчетливости, вы смогли одолеть более сильного противника, оставшись с единицей здоровья. Это достойно похвалы. Возможно, вам стоит переквалифицироваться в берсерка. У них ценится подобное искусство. Награда. Выносливость плюс 3. Отношение с NPC класса берсерк и его веток улучшено. Фух. Я громко выдохнул. Это был один из самых сложных боёв за всю мою практику. Но, кажется, мне понравилось. Ведь это только начало. Посмотрим, что будет, когда я верхом на костяном драконе буду грабить неприступные каменные замки. Мечты, мечты. Я задумчиво листал град сообщений. Значит, тут у классов есть ветки. А как эти классы получить такому одиночке, как мне? Кажется, Сашка говорил, что у NPC особых можно или при достаточном упорстве самому открыть. Ну, это не скоро будет, наверное. Я вытащил нож, а затем передо мной стал вопрос. Какого вида будет мой восставший раб? Умертвие, зомби, дух, скелет? Навряд ли у меня что-то сложное получится, поэтому про всяких там банши, вампиров, личей и прочих можно забыть. Как создавать духов, я не знаю. Даже представить себе это не могу. Зомби наверняка будет чрезвычайно медлителен и туп. А допускать такое я не могу. Мне, наоборот, нужен относительно умный и ловкий прислужник. Да и тело не располагает к физической силе зомби. Примечание автора. Не стоит путать зомби и умертвия. У них разная природа и сила в играх, но это не точно. Остаются скелеты умертвия. И эти варианты скорее равнозначные. Можно получить дополнительные характеристики, которые так и сыплются на тебя со всех сторон в этой игре. Но потратить довольно много времени. Или же создать умертвие, обладающее, наверное, меньшими характеристиками, чем скелет, но получает их сразу. Выбор сложный. Пожалуй, лучше будет на данный момент создать раба из плоти. Время важнее. А вот следующих друзей себе клепать исключительно из костей. Меня все-таки ник обязывает. «Так», — привычно выдохнул я. «А теперь, внимание, вопрос. Как представить себе создание мертвеца? Что-то я об этом не особо-то думал. С огнем все проще, горит и все тут». «Отставить волнение». «Собрались. Вспоминаем старый добрый ЭНР. Там от некромага к создаваемому существу шло огромное количество маленьких, тоненьких ручейков некротической энергии. У меня такой нет. За место нее пусть будет мана. Дальше. А что дальше? Потом существо вставало, и если призвавший не слабак, повиновалось ему. Будем надеяться, что если представить это как можно подробнее, то все получится». Я поднял и задержал руки над жертвой кистями вниз. Слава богу, что я догадался в этот момент посмотреть на барманы, который был заполнен лишь на 10-15%. Так что чуть не слил всю ману в никуда. Очередной вопрос, чем заняться, я решил практически моментально. Собирательством. Пора бы уже открыть травничество. Наверняка в этом мире развита алхимия, а вместе с ней и целительные зелья. Далеко ходить не потребовалось. Необходимое оказалось в шаговой доступности. И почему я только эти ягоды раньше не замечал? Наблюдательность плюс один. Открыта новая способность — травничество. Ягода неизвестного растения. Вот, наблюдательность уже сколько там? Я залез в меню. Целых 4 пункта, а никакого описания не вижу. Да. Съесть, что ли? Опасно. Вдруг ядовитое, у меня сейчас такие крохи ХП, даже несколько единиц урона могут оказаться фатальными. Лучше соберу еще да помещу в карман. Свое редкое умение качать надо. Какие-то несколько единиц маны в час мне не сильно навредят. Подумано, сделано. В моем виртуальном кармане теперь 100 грамм ярких красных ягод со светло-синими семечками. Ловкость плюс один. Травничество плюс один. Внимание! Открыта новая профессия — собиратель. Я осмотрелся. В округе ничего ценного, на мой профессиональный взгляд, не было, а небольшая поляна ягод довольно быстро закончилась под натиском моих ловких или не очень рук. Мудрость плюс один. Я посмотрел на барманы. МП 35 из 50. Мне получается до полного восстановления... Получается еще чуть меньше 4 минут. если математика меня не подводит. Чем бы заняться? А что, если соорудить ловушку? Точно! Животные тут наверняка бегают, когда меня рядышком нет. А как она будет выглядеть? А что, кроме небольшой ямки с кольями, я смогу сделать? Сейчас, наверное, ничего. А чем копать яму? Ножом или копьем, в принципе, можно. В общем, следующие 5, если не 6 минут, я изучал профессию копателя. Как оказалось, даже такая тут есть. Внимание! Открыта новая профессия. Копатель. Сила плюс 1. Не могу похвастаться глубиной получившейся ямы. 20 сантиметров. Такой хватит разве что на небольшого зайчика. Дальше по плану я должен был точить и вставлять в нее колья, но моя мана уже несколько минут как простаивала, а такого безобразия быть не должно. Я закрыл глаза, возвел руки над трупом животного и начал использовать свое воображение. Через несколько секунд я почувствовал, что с моих пальцев тонкими ручейками потекла мана, ярко светясь синим лучезарным светом. Ручейки эти впивались в мертвое тело, медленно переходили от одного участка к другому, заставляя встать дыбом мягкую шерсть. В какой-то момент они слились в одном потоке. Труп животного задергался в слабых, несвязных конвульсиях. Из мертвого горла вырвался рык. Поток маны, создав наибольший импульс, иссяк. Движения трупа прекратились. Я открыл глаза и уже успел опечалиться. Вся мана ушла впустую. Заклинание не удалось. Однако через несколько секунд рыжее создание вскочило и встало как вкопанное. А меня разразил град оповещений. Поздравляем. Вы создали новую способность. Создание мертвого прислужника низкого качества. Описание. Вы призываете себе на службу убитого вами противника. Призванное существо помнит часть умений, освоенных при жизни, и имеет половину от начальных характеристик. Качество — нормальное. Тип — неразвивающийся. Возможно, эволюция умения. Стихия — некромагия, тьма. Затраты маны. 2 квадратный корень масса призванного существа умножить на уровень призванного существа единиц в час плюс 2 квадратный корень масса призванного существа умножить на уровень призванного существа. Класс призыв. Внимание! Получена новая школа магии — некромагия. Внимание! Если о создании данного умения узнают разумные, нейтральные или добрые расы, их отношение к вам резко ухудшится. Конструктор заклинаний — плюс 2. Интеллект — плюс 1. Мудрость — плюс 1. «Иди на охоту!» «Эй! Ты меня понимаешь?» «Понимаешь. Иди, лови!» Я тут же поправил себя. Вдруг глупое создание поймет буквально мои слова. «То есть убей зайца и принеси мне его!» Подчиненный развернулся и неспешным шагом пошел искать добычу. Я недолго смотрел ему вслед, затем вернулся к своей предыдущей работе — к созданию ловушки. Для этого я набрал с десяток небольших, но прочных на вид и по описанию палок, заострил их сразу с двух сторон, чтобы можно было воткнуть в землю, и обустроил яму таким образом, чтобы упавшее туда животное не смогло никаким образом выбраться живым. Получилась весьма хлипкая конструкция, но что-то серьезное у меня за столь короткий срок и при таких неразвитых навыках и не получилось бы сделать. Следующим моим действием стала маскировка ловушки. Я насобирал листвы и сухих иголок, навалив все это на сетку из заранее собранных палок таким образом, чтобы сторонний наблюдатель не мог заметить какого-то подвоха. Идеально, конечно, не получилось. Часть палок выглядывала, были небольшие дырки, сквозь которые можно было разглядеть ловушку. Но все это мелочи. Как только я выдохнул, ознаменовав этим завершение работы, появилось описание у моей конструкции. Новые сообщения о повышении очередных единичек. Поздравляем! Вы создали малая ловушка на небольшую наземную дичь. Деревообработка — плюс 1. Копатель — плюс 1. Столяр — плюс 1. Поздравляем! вы открыли профессию «создатель ловушек». Создание ловушек плюс один. Малая ловушка на небольшую наземную дичь. Класс – простая наземная ловушка. Прочность – низкая. Недостаточно наблюдательности для более точного анализа. Урон – от 50 до 1000. Количество возможных срабатываний – от 1 до 2. Зависит от повреждений, нанесенных существу при первом срабатывании, и масса данного существа. Ну что, неплохой результат трудов. Особенно если учитывать, что обычные игроки появятся с минуты на минуту, а я за это время получил 4 уровня, поднял такое огромное количество характеристик, получил достижения, убил сильного моба, соорудил ловушку, создал оружие. Да, это один из самых долгих часов в моей жизни. Длиннее него только тот скучный урок биологии в душном классе. 8-й урок. В субботу. Когда за окном раздаются радостные крики других счастливчиков. Мда. Ностальгия?